Мотив еще недолго звучал на струнах, а потом наступила тишина. Эл поймала себя на том, что вслушивается в эту тишину. Шорох ветра, ночные звуки, дыхание людей. Даже их молчание стали музыкой. Она вспомнила ее первую встречу с живым существом после Хеума. Как она стояла посреди большого зала порта и ликовала, что звуки не давят на нее, не злят. Тогда мир вдруг запел для нее свою мелодию. Воображение мгновенно перенесло ее туда. Голос Таниэля вернул ее назад. «Мне показалось, что ваша гостья понимает смысл моей песенки». «Да, понимаю, не стал отрицать Тел». «Если ты слышишь мир, почему сама не поешь?» Послышался вопрос, Эл показала, что это звучал голос Кикхи. «Потому что я не певец». «Все поют, каждый может петь», — возразил Даниэль. «Лучше не просите», — Эл замахала руками в знак протеста. «Зачем ей петь, она сама как музыка», — послышался молодой голос. «О, ваш молодой герой проснулся», — воскликнул Даниэль. «Как тебе песня дубинки, малыш?» Под общий хохот юноша стал пробираться к огню. «Я спал и не слышал, как вы появились». «Голос Таниэля разбудил меня», — сказал он. «Он подобрался к Эл и сел рядом. А я-то знаю, как тебя зовут, но моего имени ты так и не знаешь». «Знаю», — кивнула она. «Тебя зовут Хедингард, что означает «идущий к рассвету». «Нет, ты зови меня Хэти, что значит «счастливчик» или «приносящий удачу». «Счастливчик» — это верно, — заметил кто-то. «Не появись она, стал бы ты духом, приносящим удачу». Снова раздался раскат смеха, но Лада поднял руки и произнес: «Полно. Со смертью не шутят. Покормите Хети, ему нужны силы. Завтра перевал, поэтому нести его мы не сможем. Эл, Даниэль, Маниэль, прошу, присмотрите завтра за ним. Вы здесь самые крепкие. Благодарю тебя, Даниэль, за прекрасную песню. Ваша музыка дает больше сил, чем пища. Отдыхайте все». Костер потушили и разбрелись на ночлег. Эл не спалось, она сидела и смотрела на звезды. Небо здесь было близкое, чистое, чистое. Когда все потихоньку успокоились, она расстелила плащ, сравнила карту на подкладке с небом. Слегка искаженные созвездия хорошо просматривались. Совпадение карты с небом острова и Нижнего мира навеяло на мысль, что это одна система. Эл уловила шорох и быстро запахнула полы плаща. «Радоборт?» «Да. Ты чем-то занята?» «Собиралась отдыхать». «Так ли? Не хочешь со мной говорить?» «Ты питаешь ко мне устойчивую неприязнь», — сказала она. «Мне нужно посоветоваться». «Со мной? С Кикхой советуйся». «Не хочу». «Ладно. Что хочешь знать?» «Как ты обращаешься со смертными? Почему они приняли тебя?» «Это ты у них спроси». «Ты как-нибудь действуешь на них? Научи меня». «И это говорит тот, кто называет себя великим». Ой, Эл показалось, что она говорит громко и перешла на шепот. «Ты как дитя. Можешь обижаться сколько хочешь». «Как ты это делаешь?» — настаивал Радоборт. «Что? Почему они слушаются тебя?» «Они меня. Ты, кажется, плохо представляешь, о чем говоришь». «А, догадываюсь, откуда ветер дует. Кикха узнал, что я могу вызывать в живых существах нужную мне реакцию». Копался в моем прошлом. «У него устарелые сведения. Ничем подобным я больше не занимаюсь. Это низко». «Тогда как? А почему бы тебе самому не попробовать? Ты же великий. Все можешь, все умеешь. Издеваешься. Как вы похожи с Кикхой». «Вот уж нет. Я и обидеться могу. Не равняй меня с этим интриганом. Удовольствуюсь званием смертной». «Что ты хочешь за свой совет?» «Ой, если явился торговаться, лучше сразу проваливай». «Не пойму, что же тебе нужно? Это такой большой секрет?» Эл стало смешно. Она вспомнила, как мог бы отреагировать на подобную ситуацию ее знакомый зверь. «Фуф-фуф, еще раз фуф. О, великий космос, и это будущий владыка. У меня дар речи пропадает». Она покачала головой, схватилась за голову, потом молча подумала, вздохнула. «А знаешь что? Они говорили о перевале. Для них это будет очень большое испытание. Они измотаны так, что едва двигаются. Не заводи бесед. Никаких расспросов с твоей стороны. Просто не дай никому завтра погибнуть. Используй свою силу, чтобы им помочь. Представь себе, что ты их будущий владыка и покровитель, и они всего лишь смертные. Защити их от опасности и смерти, возможно, ты начнешь их понимать. Я не хочу их понимать. Я хочу, чтобы они меня понимали. Эгоист, забудь об этом. Чтобы понять мир, живое существо и даже камень, нужно забыть о себе и стать подобным тому, что хочешь постичь. Ты говоришь, как отец, удивился Ардаборт. Я говорю, как меня очень давно учил мой наставник. Это простая и в то же время трудновыполнимая задача. Это истина, на которой держится любой мир. Ты так много видела миров? Достаточно. Но речь не обо мне. Ты меня понял? Помоги людям. А как же Кихка? Кихку нет нужды учить. Как втираться в доверие? Подумай, а я иду спать. Она накинула плащ и ушла в темноту. С рассветом путешественники продолжали путь. Скоро дорога пошла в гору, и подъем становился круче. Эл мельком поглядывала на Ардаборта. Он, как и прежде, плелся в хвосте. Даниэль и Маниэль помогали тем, кто двигался с трудом. Даниэль толкал буксующую на камнях тележку. Лада перемещался вдоль цепочки, проверял состояние своих подопечных. Эл опекала вставшего на ноги Хэти. До полудня они шли ровно, но чем выше, тем сложнее становилось двигаться. Эл обернулась на шорох и увидела, как Ардаборт подхватил споткнувшегося на крутом склоне человека. Подействовала, внутренне ликовала она. Человек, конечно, испугался. Стоило Ардаборту поставить его на ноги, и он стремится от него прочь, забыв о благодарности. Больше она не следила за ним. Ей хватало заботы с Хети и с другими окружающими ее людьми, сопевшими от напряжения. Она только успевала подхватывать кого-то то за шиворот, то за рукав или пояс. Лада сжалился только на середине подъема. Все как один повалились на камни, у них не было сил сидеть. Лада с трудом поднялся к ней. Дальше станет еще труднее, а это только подъем. На спуске будет очень трудно. Нельзя ночевать на высоте, ветер уже очень сильный поднимается, а на самом хребте он будет совсем сильнее. Воздух просто давит, мы не переживем эту ночь. Горы обитаемы? «Есть тут опасность, кроме стихии?» — спросила Эл. «Горы пустынные. Тут дуют такие ветры, что жить здесь невозможно. Есть здесь один вид существ, а не крайняя редкость. Мы должны до ночи спуститься с перевала?» — уточнила Эл. «Должны, но не сможем. Нет сил. Еды тоже нет. Я уже жду первых смертей». Лада говорил очень спокойно и уверенно. Для него происходящее уже привычка. И вода кончается. «Куда мы идем? Домой?» нашу столицу. Сколько идти? Еще дней 5. Эл осмотрел окружающих. Это много. Я поищу еду. Нет, отдыхай, остановил он ее. Мы должны перейти на другую сторону сегодня. Жалеть никого не следует. Эту дорогу каждый выбрал сам. Лада встал и начал поднимать окружающих. Путь наверх продолжился. Эл видела, как они мрачнеют, как ничего не видят, кроме камней под ногами. Хэти опирался на нее плечо, потом обнял и повис на шее. Ей на помощь пришел молодой Маниэль, и они вдвоем тащили мальчика наверх. «Ты хорошо ходишь по горам, Эл», — завел разговор Маниэль. «Ты тоже, если у тебя есть силы говорить», — отозвалась она. «Я путешествую всю жизнь», — ответил он. «И я», — кивнула Эл. «Что тут годится в пищу?»